свиток и ягненок. Потом я увидел в правой руке сидящего на троне свиток, исписанный с обеих сторон и запечатанный семью печатями. Я увидел могучего ангела, который громко спрашивал, «Кто достоин снять печати и раскрыть свиток?» Но никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не мог раскрыть свиток и посмотреть, что внутри. Я горько плакал, потому что не нашлось достойного, кто бы мог раскрыть свиток и посмотреть, что там. Тогда один из старцев сказал мне, «Не плачь. Смотри, победил лев из рода Иуды, корень Давида. Он может раскрыть свиток с семью печатями». И я увидел в самом центре трона, в окружении четырех живых существ и старцев, ягненка, выглядевшего так, будто его принесли в жертву. У него было семь рогов, а также семь глаз, которые есть семь духов Бога, посланных по всей земле. Он подошел и взял свиток из правой руки сидящего на троне. И когда он его взял, четыре живых существа и 24 старца пали перед ягненком. У каждого из них в руках было по арфе и по золотому сосуду, полному благовоний. Это молитвы святых. И они поют новую песнь. «Ты достоин взять свиток и снять с него печати. Ведь ты был принесен в жертву и своей кровью выкупил людей для Бога. Людей из всех родов, языков, народов и племен. Ты сделал их царством и священниками для Бога, и они будут царствовать на земле». Потом я посмотрел и услышал голос множества ангелов, окружавших трон, живых существ и старцев. Их были тьмы, тем и тысячи тысяч. Они громко пели: «Достоин ягненок, который был принесен в жертву, принять власть, богатство, мудрость, силу, честь, славу и хвалу». Потом я услышал, как все существа на небе, на земле, под землей, на море и все, что в них, говорили: «Сидящему на троне и ягненку да будет хвала, честь, слава и власть вовеки». Четыре живых существа говорили «Аминь», и старцы упали и поклонились.